В ложбинах еще лежит снег, там, где повыше, земля голая. Двигаться по тракту то легче, то труднее. Ямщики гикают, лошади несутся стрелой, того и гляди, вылетишь из тарантаса или из седла. Надо держаться прочно. По дороге местами то грязь, то снег, в лицо летят комья. На зубах неприятный хруст, не то грязь, не то песок. Первый короткий привал устраивается в 90 верстах от Тобольска. В придорожном трактире пассажиры напились чаю. Пересели в заранее подготовленные сменные экипажи. Колонна снова выходит в путь. Переночевали с 26 на 27 апреля в селе Иевлеве у впадения Тавдыфтабол, покрыв за первый день 130 верст. Для трех членов семьи конвойные втащили в придорожный двухэтажный дом раскладные кровати, взятые из Тобольска. В 8 часов утра, позавтракав, поехали дальше. Не без затруднений переправились через Тобол. Местами вода уже шла поверх льда. Александра Федоровна отказалась переезжать через реку, заявив, что боится. Из ближайшего села доставили доски, сделали кладки. Поддерживаемые Боткиным и Долгоруковым, Александра Федоровна и Мария прошли по ним, а сажен 10 до берега проехали на пароме. Николай до парома ехал напрямик по льду в тарантасе. Он вообще всю дорогу был оживлен, держался непринужденно, много разговаривал с Яковлевым, с окружающими. Ямщик Севастьянов потом рассказывал, что царь все гутарил с Яковлевым, да спорил и про политику, и про все такое прочее. Наседал на него страсть, как прям-таки прижимал его на обе лопатки. Николай просил Севастьянова дать поправить тройкой. Тот отказал. Кони, сказал ямщик, горячие, сибирские. Так что тебе, Ваше Величество, с ними поди и не справиться. Авдеева, верхом на своем коне, поравнявшегося однажды с тарантасом, Николай спросил, сколько лет он прослужил в кавалерии. Тот ответил, ни одного дня. После чего, вспоминает Авдеев, Николай посмотрел на меня недоверчиво. Пришлось объяснить ему, что это я с детства в киргизских степях научился так верхом ездить. Ему любопытно, что это за люди, в руки которых он попал. И он использует это соприкосновение с ними, чтобы уяснить себе, кто они, чего от него хотят. Случилось Авдееву на одном перегоне посидеть в тарантасе рядом с бывшим царем, пока Яковлев что-то улаживал в хвосте колонны. Разговаривать дорогой почти нет возможности. Летят комья грязи, но Николаю хочется поговорить со мной. Вынув портсигар, он предлагает мне папиросу. Я отказался, не курящий. Помолчав, спрашивает. «Скажите, пожалуйста, какое училище окончил ваш комиссар?» «Насколько я знаю, — говорю, — он окончил только электротехническую школу». Кивнул головой. В этот момент с заднего колеса брызнула в тарантас грязь, попал комок на рукав шинели царя. Он достал комок, показал мне. «Вот видите, Николай Александрович, — сказал я ему, — вам следовало в свое время проложить здесь железную дорогу. Из губернского города едем по такой грязи». «Да, конечно, — ответил он, — но не на все хватало тогда у нас средств». Еще подумав о чем-то, вдруг и меня спрашивает. «Скажите, а у вас какое военное образование? Вы-то какое военное училище кончали?»